Глава 35. Все еще дрожа от чрезмерного возбуждения, я переодевалась в вечерний наряд. Длинное бархатное платье с V-образными вырезами на груди и спине и дизайнерские туфли из змеиной кожи на высоких шпильках, полученные в подарок на фотосессии. У нас с Гарретом все шло как нельзя лучше. Наша произвольная программа наконец-то сложилась из отдельных фрагментов в единое целое. Оставалось только повторить сегодняшний успех на чемпионате страны и титул у нас в кармане. А с ним и путевка в Турин. А что касается Беллы, подумаешь, ну, вышла она на лед в старом костюме, ностальгия ударилась. И перед кем, спрашивается? Перед жалкой кучкой людей, ничего не смыслящих в фигурном катании. Наверняка они с Хитом не одну неделю потратили, чтобы разучить этот танец. Лучше бы к соревнованиям готовились. И куда только Шейла смотрела. Нет, нас им все равно не обойти. В лифте никого не было. Веселый лифтер, должно быть, ушел домой. Войдя внутрь, я стала рассматривать кнопки, помеченные загадочными стрелками. Тут пол качнулся. В лифт зашел еще один пассажир. «Тебе вниз?» — спросил Хит. Он был одет в приталенный черный костюм и кожаные туфли. Белла наряжала его словно куклу, и он, как ни странно, этому совсем не противился. А ведь со мной, помню, вечно ходил в рваных джинсах и видавших виды кроссовках. Лифт не двигался с места, хотя я постучала по кнопкам. Хит потянулся к ним. «Смотри, все очень просто». «Не лезь, сама разберусь!» Оттолкнув его бедром, я снова заколотила по кнопкам. Лифт тронулся. Хит стоял сзади, и я спиной ощущала жар его близости. Мы застыли, словно ожидая начала музыки. Но было лишь слышно, как скрипят шестеренки лифта. Я повернулась к Хиту лицом и отступила назад, прижавшись плечами к решетке. От прикосновения к железным прутьям по спине пробежала дрожь. Отступать было некуда. Хуже того, совершенно не хотелось. Хит подошел поближе и, схватившись за прутья, прижался ко мне, почти касаясь губами моих губ. Я не ощутила ни капли неловкости, того чувства, которое нередко испытывала, танцуя с Гарретом. В одно мгновение тело мое вспомнило все то, что я тщетно пыталась забыть. Лифт остановился, но мы не двинулись с места. Площадка была пуста. Никто не ждал, не заглядывал сквозь решетку. Мы стояли, тесно прижавшись друг к другу. Хит задышал чаще, стараясь попасть в такт с моим дыханием, словно бы мы готовились к выходу на лед. Я чувствовала, как его пальцы касаются моего уха, как он играет с выбившимися прядками волос, не заправляя их, а наоборот, закручивая веселые кудряшки. Стоит лишь протянуть руку, нажать на кнопку, и мы снова окажемся наверху. У меня в номере. Заберемся в постели хотя бы на час-другой, забудем последние 3,5 года, как дурной сон. Но ведь именно этого Хит и добивается. Хочет сбить меня с толку, отвлечь от желанной цели, ради которой я так упорно трудилась. Я оттолкнула его. Рванув на себя дверь, что есть силы, я выскочила из лифта. Хит звал меня, произнося мое имя, словно молитву или какой-то обет. Звал прежним своим голосом, будто бы, несмотря ни на что, все еще любил меня. «Не оглядывайся, это очередное действие спектакля. Не вздумай выйти на бис». Я побежала к дверям вестибюля и выскочила на ночной воздух. Забежав в зал, где проходил банкет, я схватила бутылку шампанского, торчащую изо рта подтаявшей ледяной скульптуры, кажется, какой-то морской зверушки, и понеслась прочь. И бежала до тех пор, пока каблуки не утонули в песке. Свет от огней Сан-Диего не досягал западной стороны острова, где располагался отель. Дель Коронадо стоял на берегу океана. Днем здесь открывались прекрасные виды. Бескрайняя синяя гладь, а над нею чистое зимнее небо. Теперь же кругом была темнота. При свете узкого месяца я сумела различить вдали неровную полоску волнореза. Сбросив туфли у деревянного шезлонга, я побрела на шум волн, сжимая в руке бутылку шампанского. Вскоре я почувствовала, как холодные волны лижут подол платья. Я остановилась и, закрыв глаза, попробовала мысленно перенестись домой, на берег родного озера. Но картинка не складывалась. Песок под ногами был слишком мягким. Ветер теплее, чем нужно, а брызги оставляли на губах солоноватый привкус. Я открыла глаза. Привыкнув к темноте, я смогла уже различить не только волнорез, но и бьющиеся об него волны. И две фигурки, приникшие друг к другу чуть поотдаль. Гаррет и Элис Дин. Кирк Локвуд. «Фигурное катание вообще считают спортом для геев». Элис Дин. «Для геев есть уйма куда более интересных видов спорта». Кирк Локвуд. «И в то же время это очень гетеронормативный спорт». Элис Дин. а двухместные сани, а американский футбол, а пляжный волейбол. Я уж молчу про борьбу, там вообще. Кирк Локвуд. В мое время говорить об этом было запрещено, по крайней мере, на публике. У себя дома делай, что хочешь, но не объявляя своей ориентации во всеуслышание. Но, к счастью, теперь спорт стал более открытым и лояльным. Элис Дин. Однако даже сегодня сидеть в чулане продолжают еще очень многие фигуристы. Да-да, их больше, чем вы думаете. Я мог бы назвать имена, да это не по-джентльменски. Но для меня таиться не имело смысла. Все было видно и без радужного флага. Гаррет Лин. Мама никогда не требовала, чтобы я скрывал свою ориентацию. Мы с ней это вообще не обсуждали. Наверное, она даже не догадывалась о том, что я гей. Кирк Локвуд. Нет, Шейла, конечно же, знала. Мать всегда знает. Гаррет Лин. Я вырос сознанием того, что мне надо держать себя определенным образом. Быть кем-то. И на льду, и в жизни. Я хотел быть идеальным человеком. Элис Дин. Зато чего я только не натерпелся, выйдя из тени. Не хочу называть Гаррета Лина трусом, но... Такому известному спортсмену, да еще и красавцу со всеми сопутствующими привилегиями. Нет, если бы он заявил о себе, нам всем было бы намного легче. Гаррет Лин. Отмотать бы сейчас время назад, я поступил бы по-другому. Но тогда я даже себе боялся признаться. Не то что другим. Элис Дин. Я рад, что спорт идет в ногу со временем. Хотя, с другой стороны, если бы наше старшее поколение не презирало себя до слез, то где бы я сейчас был? Нет, я всегда говорю, отсосешь сам парню кайф на одну ночь. А отсосут у тебя, да еще в отеле, да не где-нибудь, а на чемпионате мира по фигурному катанию. Да потом всю жизнь не отмоешься, будут тебя шантажировать до конца дней. Гаррет Лин. Наверное, в глубине души я все-таки хотел, чтобы про меня узнали. Заставили взглянуть правде в глаза. Теперь даже удивляюсь, что этого не случилось раньше.